1 ноября великий посол царский Афанасий Власьев со многочисленную благородную дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду. Говорил сперва о счастливом воцарении Иоаннова сына, о славе низвергнуть державу атаманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Димитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему в одни его невзгоды и печали, знаменитым его родителям. 12 ноября в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры шведской королевны Анны, совершилось торжественное обручение, воспетое в стихах пиндарических и иезуитом Гороховским. Марина с короною на голове в белой одежде, унизанной каменьями драгоценными, блистала равно и красотой, и пышностью. Именем Мнишка, сказав Власьеву, который заступал место жениха, что отец благословляет дочь на брак и царство, литовский канцлер Сапега говорил длинную речь. Также и пан Линчицкий, кардинал, епископ Краковский, славе достоинства, воспитании знатный род Марины, вольной дворянки государства вольного, честность Димитрия в исполнении данного им обета, счастье России иметь законного отечественного венценосца вместо иноземного или похитителя, и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и царем, который без сомнений не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан королю и королевству польскому. Кардинал и знатнейшие духовные сановники пели молитву «Вени креатор». Все преклонили колено, но Власьев стоял и едва не произвел смеха на вопрос епископа, не обручен ли Димитрий с другою невестою, ответствуя: «А мне как знать, того у меня нет в наказе». Меняясь перстнями, он вынул царский из ящика с одним большим алмазом и вручил кардиналу, а сам не хотел голой рукою взять невестина перстня.